Honeybee, come buzzing me. I ain't seen you for so long. I need to feel you. I mean the real you. Not the one described to me in song. Упоминание о Сиверте Хёйме давно стали общей темой, но сегодня масштаб изменился. Узнаваемость выросла в разы, так что логичным шагом стал поиск более доступного для широкой аудитории языка. И Сиверту это удалось. Его музыка стала более легкой, тексты стали более лаконичными. Хёйм стал звездой с ощутимым привкусом инди. Фронтмен Мадругады рассказывает о своем новом сольном альбоме на острове и путешествует во времени в интервью «Голосу Афин». «Я стал увереннее в себе и получаю от этого удовольствие. С оптимизмом смотрю на новый альбом и не могу дождаться, когда снова отправлюсь в путь». В 2023 году у меня появилось много свободного времени, что не соответствует моему характеру, так что я с нетерпением жду возвращения на сцену. Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что мне нужно быть в движении. Time where you know nothing. Прошло 3 года с тех пор, как мы в последний раз обсуждали мини-альбом «Розы Невроза». С тех пор прошло много событий, и Новый год встречает нас вашим новым релизом. Оглядываясь на 2023 год, что бы вы сказали, чего вы ждете от года? Для себя я возлагаю большие надежды на Новый год, на тур, который мы запланировали, и на то, что произойдет потом. Я написал довольно много хороших песен. Тем не менее, я испытываю сильное волнение. Told you goodbye. Oh, yes, it's true, and it's all you can do when your true love has told you goodbye. When your true love is gone without telling you why, accept this invitation from a hopeless, soulless stranger, another harmless is in danger. Cause it's true, yes it's true, and it's all you can do when your true love has told you goodbye. Oh, yes it's true, and it's all you can do when your true love has told you goodbye. When your true love is gone, without telling you why, shouting at your last friend, crying in the road. Another season came and went, and now it's getting cold. Cause it's true, and it's all you can do when your true love has told you goodbye. Ah, yes it's true, and it's all you can do when your true love has told you goodbye. When your true love is gone, without telling you why, we don't understand each other's pain anymore. The naked wall that we're up against, you dress it with your tears and with your laughter. All your woman things and your pride. Bye bye my baby, goodbye. как появилось название альбома, что послужило островом для вдохновения в прямом и переносном смысле. Это связано с рыбацкой деревней, куда вы и ваши партнеры приехали в сентябре 2001 года. И, если я не ошибаюсь, организовали там импровизированную студию. Мы всегда хотели увидеть мир и думали раньше, что наша музыка – это городская музыка, и мы стремились в большие города – Лондон, Нью-Йорк. Но в этом проекте я хотел сделать что-то другое. Может быть, потому что я становлюсь немного старше. В этом альбоме есть элемент ностальгии. Я родом с острова. Мне показалось, что это правильный способ организовать нужный результат. И не нужно тратить время на достижение совершенства. Совершенство, в конце концов, никогда не бывает совершенным, даже в музыке. Aim for the heart between the eyes, 'cause only love will kill you twice. It leaves on your name a sweet little stain, like a train in a station late at night. It passes like thunder through your life. Nothing between the pleasure and the pain, and all I want is someone who will strike me down again and raise me up again, raise me up again. I know. Bye. hours he is gone. Another time she's waiting for me. When he comes home, he's in a terrible state. He's just sitting there by the window with his hand, a rusty bathtub in the garden. Seven cars out in the yard. Life is bountiful in the wilderness, but it is hard. Сиверт Хёйм родился 22 января 1976 года. Первая известность пришла к нему в конце 90-х, когда альбом группы «Мадругада» «Промышленное безмолвие» оказался одним из самых успешных альбомов Норвегии. Вместе с Сивертом в группе были бас-гитарист Фроди Якобсен и гитарист Роберт Бурас. Группу «Мадругада» называли прорывом и новым дыханием норвежского рока. В 2027 году погиб Бурас. Якобсен и Хёйм все-таки закончили начатый альбом и после этого объявили о распуске группы. Spirits like the day. smile from the wrong side of the grave. Looks like a happy 1980s holiday. Where do you go to when you're gone? I still think about you and I carry you along. Not enough light for everyone. Barely enough for the one that's shining on. Fear for your life. It's on tonight. I think I know what I'm talking about. Real life, you know that real life is better lived alone inside a dream. Острове заставляет задуматься. Мои истории – это мой взгляд на мир. История Модругада завершилась. История Сиверт Хёйм соло продолжается. Сиверт Хёйм на острове 26 января 2024 года.